Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем размышления, связанные с последними главами Евангелия от Иоанна. Сегодня остановимся на 18 главе, в которой замечаем, что время уединения Господа Иисуса Христа с учениками своими пришло к концу. Он много наставлял их, открывая тайну страданий своих на кресте и о том, что случится с некоторыми из них. Он ободрял их и обещал, что Дух Святой, который придет от Отца и от Него, утешит их и наставит на всякую истину. А теперь Он идет встретить духовно ослепленных Своих противников. Сатана действовал со всем лукавством и жестокостью в сердцах их. Иуда Искариотский встретит его ночью в саду в Гефсиманском и коварным поцелуем укажет на него. Вожди Израиля уже уплатили Иуде 30 серебряников и приготовились взять Иисуса Христа силою, хотя он не противился и не убегал от ареста и приблизившегося распятия на Голгофе. Иуда сделался хуже жестокого врага, играя роль друга. Неискренный, несчастный Иуда. Как он трагически пал! Какой его страшный конец! Иисус встретил в эту ночь силы тьмы. Глава 18 открывает нам детали ночи ареста и суда над Иисусом. Обратите внимание, что Он с учениками вышел из Иерусалима и, перейдя через мелкий поток Кедрон, зашел на гору Елеонскую, в сад Гефсиманский. Сказано далее: «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». 18 глава, 2 стих. При посещении Иерусалима Господь Иисус Христос многократно проводил там время со своими апостолами. Они слышали там его чудные слова наставления, видели его в молитвенном положении, и там они находили необходимый отдых после дневного служения. В их числе был и Иуда. Сад этот имел большое значение для них. Несомненно, что он уведомил первосвященников и начальников иудейских с ними, что Иисус после Тайной вечери пойдет с учениками в сад Гефсиманский. Это место было знакомо ему. Туда он привел противников Господних. Священники и храмовая стража шли за ним. Римских воинов там не было. В Евангелии от Иоанна не сказано о молитвенной борьбе Иисуса в Гефсимании, о которой упоминает три других евангелиста. Дух Святой, однако, повел Иоанна к описанию сцены взятия Господа противниками, которым он сказал: «Кого ищете?» Когда они ответили, что ищут Иисуса, и он ответил им, что он стоит пред ними, то они пали на землю от страха. Иисус Христос повторил вопрос. Они ответили ему снова и пали на землю. Он ответил им: «Я есмь». Это имя сущего Бога. Какой поразительный страх одолел фанатиками-противниками. Это имя «Я есмь» было сказано Богом Моисею у горящего куста в пустыне, когда Бог посылал его идти в Египет и вывести народ израильский из Египта. Противники преодолели страх по изволению Божию и начали связывать руки Сына Божия, который стоял пред ними во всем величии божественной власти и мощи, хотя только несколько минут перед этим он был в агонии чистой души и утомленного тела. Как он любил учеников своих! Даже в этот исключительно трагический момент он помнил о них и сказал страже, чтобы они оставили учеников в покое. Пусть они идут. «Которых ты дал мне, я не погубил никого», были его трогательные слова. Сын Божий в теле человеческом явил величайшую кротость и запретил Симону Петру пустить меч в действие. У раба Малха было исцелено Господа Иисусом в тот момент, но противники уже не хотели замечать чудесных действий Мессии и Спасителя мира. Только Иуда, по-видимому, не мог не видеть и почувствовать духовную силу Учителя. Сознание, что он предал кровь невинную, все сильнее и сильнее овладевало им. Заявив об этом первосвященникам, он удалился и совершил самоубийство. Весьма важное описание апостола Иоанна о Симоне Петре и о другом ученике, которым он сам являлся, в 18 главе с 15 по 16 стих. За Иисусом следовал Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел в двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придворнице и ввел Петра. Иоанн не называл себя по имени, но говорит о себе другой ученик. Во время отречения Симона Петра апостол Иоанн был там и видел и слышал все, что говорил Петр. Несомненно, что великая скорбь объяла его чуткое сердце. В памяти и сердце апостола Иоанна навсегда запечатлились картина суда над Иисусом Христом перед первосвященниками и отречение Симона Петра у костра во дворе Каиафе. Было это в плане Божьем, чтобы Иоанн был вблизи своего друга Симона Петра и утешал его в минуты отчаяния после отречения. Несомненно, что апостол Иоанн ободрял Петра в великой скорби во время пребывания Спасителя во гробе и после его воскресения. Ведь это они вдвоем прибежали к пустому гробу в саду, когда Мария Магдалина прибежала к ним и рассказала о явлении Господа Иисуса Христа в саду. 20 глава. Как истинный агнец Божий, Иисус стоял перед духовно ослепленными религиозными вождями Израиля, судящими его так несправедливо. Но в то же время он сделал и упрек им в отношении метода их судебного производства. Этого они заслужили. Я говорил открыто и тайно ничего не говорил. А раньше он произнес величественные слова: «Я есть путь и истина и жизнь». 14 глава, 6 стих. А также: «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». 16 глава, 28 стих. Было разделение во мнении среди слушателей. Одни не верили, что он воплотившийся Сын Божий, а другие веровали, что это истинно так. Поэтому он и сказал первосвященникам, что тайно миру ничего не говорил, но открывал истинность своей ипостаси Божией. Придя в замешательство, вожди начали просить Пилата вынести смертельный приговор Иисусу, так как сами не имели права этого сделать юридически. Заметьте их духовный упадок, лицемерие и опустошенность душ своих, когда они утром не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно есть Пасху. 18 глава, 28 стих. Однако эти жестокосердные люди не чувствовали на совести своей греха, требуя у Пилата распятия невинного Мессии, Сына Божия, который пришел спасти их. Враждебность к истине, которую Иисус Христос возвещал, содействовала ожесточению их сердец. Как Агнец Божий, Господь Иисус был введен на смерть Голгофскую, не открывая уст твоих. Так за имя Его многие пострадали и положили жизнь свою за Него в течение столетий. Господь Иисус Христос побеждает и в наши дни. Аминь.